Юрий Винокуров, Олег Сапфир, Кодекс Охотника, книга 24. Озвучено эксклюзивно для литературной платформы «Автор Today». Глава 1. Вначале я не поверил своим ушам, но когда он повторил свою просьбу жениться на его дочери, то понял, что шуткой тут и не пахнет. А потому сразу послал гвардейцев за розовенькой. И когда ее доставили, то я понял, что ящика может быть маловато, о чем тут же мне сообщил Бух. «Слушай, а может, просто выжрем этот ящик, а затем отправимся добывать себе еще? Угоним несколько поездов, а? Захватим парочку провинций у драконов, а потом им же и продадим. Может, даже генерала возьмем в плен и заставим его петь гимн империи?» С надеждой спрашиваю у него, пока тот гипнотизирует бутылку холодной розовенькой, держа ее в руках. Бух поднимает на меня глаза и улыбается, но совсем не весело. «Не могу я. Это дело нужно было решить давно. И теперь уже точно некогда откладывать». Вот вроде что мне мешает ему отказать? Наверное, то, что я догадываюсь, кто этот человек и кто его дочь. А еще понимаю, что без крайней необходимости он никогда бы не пошел на такое. «Этот разговор можно отложить?» Еще одна попытка отсрочить эту тему. «Можно, но не нужно. Кстати, за тобой идет охота», — вдруг выдал он. «Большая?» «Пока нет». «Я знаю охотника или охотников». Эту фразу было произносить максимально странно. «Слышал об Атлантиде и Атлантах?» «Это те, что ушли под воду в допотопные времена, и их существование не доказано?» Стал штудировать я свою память. Еще одна ухмылка. «Значит, не слышал. А они о тебе слышали. И ты, друг мой, им мешаешь». «Ну, ладно, пусть приходят», — пожимаю плечами. «Я тут недавно столкнулся с джиннами, так что, как видишь, врагов у меня и без того хватает. Я живой, а они где-то там». «Королевскими или духовными?» — вдруг задал он мне очень странный вопрос для этого мира. «Королевскими?» Прищурил я один свой глаз. «Духовных не встречал. А они здесь есть?» «Есть!» — кивнул он мне. «Лучше их не встречать. Мерзопакостные твари!» Тут я с ним был полностью согласен. Духовных надо валить сразу и наверняка. А то, что они здесь существуют, уже хреново. Духовные не предлагают людям исполнение желаний за непомерную цену. Это джинны, которые проповедуют путь силы и величия своей расы. Они, как правило, выбирают мир послабее, где могут развиваться не одну тысячу лет. Духовные не любят королевских, которые собираются в группы и выбирают себе короля. Даже воюют с ними или берут их в рабство, заставляя пойти по своему пути. Этим джиннам плевать на всех вокруг, кроме их могущества. Духовные творят все, что в голову взбредет. Выше их самооценки только жестокость, с которой они действуют. А еще, как правило, они сильнее других. Намного сильнее. Полагаю, что в скором времени мне придется столкнуться с кем-то из них, когда они узнают, что я устроил маленький геноцид королевских. Бух сейчас сидел и радовался тому, что были вещи, о которых я не знал. Словно мудрый дед учит нерадивого внука, шокируя его фактами из своей долгой жизни. «Апостолы тоже здесь есть?» — вдруг спросил я у него. «Чего?» — не понял вопроса Бухич. «Джинны, апостолы тоже существуют?» — повторил я свой вопрос. «Хм!» — нахмурился Бухич. «Это еще кто такие?» — я усмехнулся. «Не победить ему меня в этой игре. Я намного больше знаю существ. И, пожалуй, таких, от которых даже у Бухича и Бурбулиса может проснуться животный первобытный страх». «Уел!» — усмехнулся он. «Ага. Но хотелось бы узнать про атлантов. Кто это и с чем их едят?» «Их не едят», — стал он сразу серьезным, когда заговорил про них. «Их убивают. Или они убивают тебя. Это организация, и больше сказать не могу». «А охотники, которые идут по мою душу, когда их ждать?» «Не могу сказать. Их было двое. Первый умер неделю назад, а второй вчера. Значит, Бог решил за меня сделать мою работу. Как-то неприятно, что ли? Я не против столкнуться с ними лично, чтобы разобраться. Всегда можно взять их в плен и с помощью лепестка узнать побольше об этой организации. Так, стоп. Это та самая организация, что за деньги добывает информацию и решает проблемы? Да, да не та. Это ее низшая, скажем так, коммерческая часть, — хмыкнул Бухич. Но сейчас не об этом. Твои мысли сейчас неправильные. Тебе не стоит думать о том, как сразиться с ними. Лучше думай, как не встретиться. Впрочем, это невозможно. Ты все еще барон, а влез в лигу, что недоступно даже князьям. Лига веселых и находчивых психопатов, которые решают вопросы о захвате и контроле над всем миром, хмыкнул я, ожидая его реакции. Бухич заржал. Но перед этим, всего лишь на секундочку, я увидел, как встрепенулась его душа. Интересные, однако, у него друзья и знакомства. Ладно, устал я от этих игр. А потому достал из шкафа стаканы, которые нашел здесь, протер их, а затем протянул Бухичу. Он понял все без лишних слов и наполнил их с таким мастерством, что даже Дэн обзавидовался бы. Стаканы были полными до краев, и лишь одной капельки не хватало, чтобы розовенькая разлилась. «Я ж не бурбулис. Может, поменьше?» «И так сойдет», — махнул он рукой. «Как скажешь», — решил не спорить, и опрокинул его в себя. За стаканом пошел еще один, а за ним и его товарищ. А потом и другая бутылка. Так что дошли до того, что ящик незаметно закончился. Мы разговаривали о многом и толком ни о чем. К вопросу о женитьбе Бухич не возвращался. Я полагаю, что у него есть свои мысли по этому поводу, и, вероятно, он считает, что уже сказал мне все, что нужно. Но я все-таки уточнил. «Ты же понимаешь, что я не могу жениться на ком-то просто так?» «Не можешь», — согласился он со мной. «Тут нужно по любви. Хватит уже страданий в жизни». «Ты о чем?» «А, о своем». Еще одна улыбка. «Все будет хорошо. Она будет хорошей женой». «Возможно», — не стал перечить ему, раз он так уверен. «Я все равно сделаю так, как захочу, но и друга расстраивать не хотелось раньше времени». «Однако кто она?» «Узнаешь. Я тут вот с тобой выпил, мозги прочистились. И я понял, что с ней-то не обговорил. Черт. Видимо, все-таки придется отложить. Правильно это. Она точно этого не заслужила. Или есть предположение?» А теперь его глаза хитро заблестели. «Есть?» — кивок головой. «Но опять же, я тебе о них не расскажу». «Почему?» «А смысл? Если ты сам еще сомневаешься. Будешь готов, поговорим». Бух посмотрел на меня мутным взглядом. «Согласен», — тоже кивнул головой. «За это и выпьем». В общем, гвардейцы еще два раза ездили за розовенькой. А мы просидели с Бухичем до самого утра следующего дня. И что самое интересное, он так и не сказал, кто его дочь. Сказал лишь, что он еще должен с ней поговорить, и только потом привезет ее ко мне. Я пошутил, чтобы сразу к Анне вез. Типа я такие вопросы не решаю. А он лишь согласно кивнул и сказал, что понимает. Только вот я совсем не понял, что понял он. Если кратко, я рад был видеть Бухича и доволен нашим разговором. Хоть многого так и не удалось узнать, но я понимал, что пропал он не просто так. У него были проблемы, и, скорее всего, на меня могут выйти новые враги как раз через Бухича и того, что он со мной. Я же просто не понимал, почему он не расскажет все, и тогда я смогу ему помочь. Однако такой он человек, привык решать все трудности в одиночку и не собирается ни на кого вешать свои проблемы. За это я его уважал и всегда был готов помочь ему. Территория драконов, побережье Тихого океана. «Дедушка, ты уверен? Это будет неприятно», — спросил уже в шестой раз Ларик у деда. «Мы можем дождаться отца, и он все сделает сам». «Уверен. Давай уже начинай. Не хочу подцепить эту вашу заразу непонятную», — выругался Годдард. Ларик вздохнул и задумался. Отец обещал приехать, но вместо этого набрал парня и сообщил, что немного задержится. Но Ларика он не оставил и дал ему инструкции, как нужно действовать. Во время разговора он сказал, что все обдумал, и пришел к выводу, что парень справится сам. А вот Ларик не был в этом так уверен. Нет, конечно, он знал цену себе и своей силе, но все равно сомневался. Ведь это такой контроль. А если он сорвется и опять погибнут невиновные люди? Этого он очень боялся и не собирался допускать. Но слова его отца, они до сих пор звучали в его голове. «Ты уже взрослый, и я горжусь тобой и, безусловно, доверяю. Сделай все, как надо». Отец верит в него. Верит и Ларик, что не подведет Сандра. Он не имеет права на такую роскошь. Никто и никогда до Сандра не верил так в Ларика. Даже его сестра сомневалась, хотя часто говорила обратное. Но он все и сам хорошо понимал, ведь всегда был нестабильным. «Тогда закрой глаза, и я начинаю», — дал команду Ларик. «Закрыл. Давай уже... это...» — вдруг замялся Годдард. Ларик знал, что он сейчас скажет, а потому поспешил его перебить. «Не переживай, я не нанесу тебе вреда. Я не имею на это права». Годдард сдержанно улыбнулся. «К черту меня, Эларион!» — вдруг сказал он. «Если будет для тебя хоть малейшая опасность, так сразу выходи оттуда. Я не хочу, чтобы ты пострадал». От этих слов Ларик опешил и даже забыл о том, что собирался сделать. В его голове сразу образовались сотни образов его первого отца. Того отца, от которого он не слышал ни единого доброго слова. Дальше пошли образы его окружения. В те времена никогда и никто не верил в него. И точно не заботился о нем так, как Годдард. Когда образы прекратились, у Ларика что-то переключилось в голове, и он взглянул на ситуацию по-другому. Заражение Морфея? Почему он вообще переживает? Если в него верят уже два человека, то почему какой-то Морфей должен стать помехой? Морфей или безымянный? Да пусть хоть сам бог скверный. Ему плевать, он сожрет их всех и даже не подавится. Он справится со всеми ими и плевать ему на все. Главное, чтобы люди, которых он называет своей семьей, были счастливы. «Закрой глаза, деда, и ни о чем не переживай. Я сделаю все, как надо», — без капли сомнений сказал парень и усмехнулся. В этот момент в его голове возникли другие образы. Образы, которые заставляли его улыбаться. Он видел свой внутренний мир, в котором выстроилась не такая уж и большая часть демонов его души, но они занимали там все пространство и сейчас довольно орали. Им нравилось теперешнее состояние носителя. А может, им нравилось, что Ларик не против сожрать своих врагов, которых, судя по всему, будет много. Когда Ларик написал мне сообщение, я еще спал. Но когда понял, от кого она, то сразу отбросил в сторону всю свою сонливость. «Я справился. У деда было слабое влияние, но оно было. Иду проверять людей дальше. Спасибо, что доверил это дело мне. Я тебя не подведу. И деда тоже не подведу». А в конце он еще и подписался. Постскриптум. «Можно я приеду в гости? Хочу увидеть своих новых родственников. Я буду не с пустыми руками. У меня есть лаймы. И это. Можно я возьму с собой Эмика? Она хорошая, но почему-то тебя боится. Наверное, не знает, какой ты хороший». «Ларик, такой Ларик!» Когда он сообщил про Морфея, то я сразу сказал ему, что приеду, понимая, насколько это важное дело. А потом немного подумал и передумал. Ларик и сам может с этим справиться. Тогда почему он мне позвонил? Потому что снова перестал в себя верить. Это неправильно. И я доверил ему это дело, не переживая ни о чем совершенно. Такова уж натура у парня. Ему постоянно нужно напоминать, что он молодец и что у него все получится. Однако должен сказать, что в последнее время он делает успехи, и это меня не может не радовать. А раз успехи есть, то нужно их развивать, а не хоронить под горой сомнений. Ларик силен и на самом деле своей силы еще не понимает до конца. Через 1000 лет, если он не сойдет с ума, тогда нужно будет уже всяким морфеем бояться. Ведь Ларик сумел в себя одного поместить все проклятия своего народа. и при этом сумел выжить, о чем я вообще никогда не мог бы подумать, если бы не увидел. Когда волк говорил, что сходит с ума, то я лишь улыбался. Человек чувствовал новое для себя, что намного сильнее его самого. Так вот, у Ларика ситуация была 1000 в 10 сложнее. А глядя на этого тощего и доброго парня, и не скажешь, насколько он силен. И сейчас я говорю не про силу, которой можно уничтожить или сражаться. Нет, его сила внутри него самого. И о ней я вечно ему твержу. Помнится, я как-то показал Ларика одному высшему магистру из Ордена демонологов. Тот лишь покачал головой и сказал, что ничем не может ему помочь. И вообще, он видит такое в первый раз, и даже в природе подобного не может быть. По крайней мере, так он думал до этого момента. Хотя он так сказал, но попытался и все же сумел помочь Ларику. Пусть и не так, как мы предполагали. Когда магистр забрался в его внутренний мир, то был атакован в тот же миг. У Ларика там много кто живет. И не со всеми даже парень еще общался. Вот только когда демоны поняли, на кого напали, то очень испугались. И тогда магистр заключил с ними договор. С частью из них. А некоторых приструнил своей силой и заставил ослабить хватку над душой парня. Но это было давно. И сейчас Ларик справляется своими силами. В этот раз ему придется столкнуться с чем-то новым и сложным. Однако я уверен, что и тут у него все получится. Потому что он, пусть и названный, но мой сын. Он так часто называл меня отцом, что, признаюсь, я и сам в душе начал считать его своим сыном. А в своих детей я верю. Ведь они дети великого охотника Сандра. В свою очередь, я уже давно с помощью шнырки проверил всех, кто находился рядом со мной в имении. Морфея здесь не было и близко. Если я все правильно понимаю, то в ближайшее время переживать не о чем. Но вот потом это все усугубится и возникнут проблемы. Эта тварь усиливается со временем и с количеством приобретенных последователей. Вот только сделать сейчас я ничего не могу. Морфей еще не начал действовать, чтобы обнаружить его или его последователей. А если они у него? Должны быть, только их количество явно ограничено. В любом случае, все те, с кем я контактировал, менее подвержены риску. Чтобы заполучить сейчас Морфей у кого-нибудь из людей, нужно влить огромные силы, которые сейчас ему явно будут не лишними. Единственное, о чем я думаю, нужно поставить Лизе и сотни другой людей из дворца некоторые печати, или хотя бы напитать их души своей энергией. Империя не должна рухнуть из-за одного засранца. «Дорогой, что случилось?» — сладко зевнула Анна и прижалась ко мне. «Ничего, мне тут Ларик написал». «Ларик? Замечательно!» — улыбнулась она и, зевая, проговорила. «Приглашай его в гости. Давно его не видели. Лимонный пирог приготовим». На мое лицо вылезла счастливая улыбка. Анна была тем человеком, который, как и я, воспринимал семью превыше всего. «Он уже сам напросился, так что скоро увидим его. Еще и с девушкой». «Как здорово!» — захлопала в ладоши Анна. «Хороший мальчик». «Ага, мальчик, который фиг знает, насколько старше ее». Где-то в многомерной вселенной. Сколько прошло времени, Ольга не знала. Но ей казалось, что целая вечность с того момента, как она попала в это место. Здесь сложно отслеживать время. Ведь было такое ощущение, что его здесь не существовало. Она даже не могла сказать, где сейчас находится. Земля ли это? Наверное, нет. Другой мир? На мир это место не похоже. Скорее, какой-то разлом. Но очень большой разлом, выхода из которого она найти так и не смогла. А был ли этот выход? «Как же я устала!» — вздохнула девушка и рухнула на серый плоский камень, который здесь лежал. Камень был еще горячим от жаркого солнца, которое грело его непонятно сколько времени. Смешно то, что всего в метрах 200 отсюда была уже зима. А если пойти на север, то там осень. Даже день и ночь часто переплетались здесь между собой. Возможно, это была и не планета вовсе, а что-то наподобие космической станции. Ольга читала такие книги, Но это же была фантастика. Выдуманная история от известных писателей ее мира. Все это напоминало тюрьму, в которую помещают самых страшных преступников. И если подумать, Галактионовы явно имели секреты, о которых ходили легенды. Теперь она еще лучше понимает, почему их уничтожили. Люди, которые могут так легко отправить тебя в такое место, они были опасны. Но даже так, она уже не ощущала прежнего гнева и не злилась на Александра. Злость в ее душе была только на саму себя, идиотка. Такая большая и полная дура, которая зажралась и погубила сама себя. Горестные размышления девушки прервал гортанный рык, вдруг появившийся за ее спиной. Она тут же сгруппировалась и ушла в сторону, а затем наотмашь ударила огненной техникой по камню, куда приземлился враг. Попала. Вот только существо не сильно пострадало, и тогда она уже вступила с ним в рукопашную схватку, которая длилась до тех пор, пока она не оторвала ему голову. Убив существо, больше похожее на здоровенного кролика, она оторвала от тушки лапу и понюхала мясо. Не пахнет гнилью и фиалками, а значит, съедобно. В этом мире нередко удается найти мясо, которое можно употребить в пищу. Обычно оно пахнет фиалками и является отравленным. Девушка хоть и вводит в себя этот яд порционно, но достаточного иммунитета у нее еще не выработалось, поэтому и есть его не может. А вот нормальное мясо — редкость и деликатес, которые помогают ей выжить. Сейчас бы поспать, но это тоже роскошь, которую она не может себе позволить. Слишком много врагов вокруг. Нужно ждать. Бывает время, когда твари, которых здесь невероятное количество, пропадают. Они пропадают, и Ольга думает, что они уходят под землю. Эта планета окутана норами, коих здесь великое множество. Но туда она пока не рискнула зайти. Ведь в них живут огромные жуки, которых даже ей сложно убить. А те, кто живут на поверхности, находятся в состоянии войны с подземными существами. И ей кажется, что когда твари пропадают, то это они устраивают свои рейды на подземных. Непонятно, откуда их здесь столько, чтобы постоянно воевать, но война здесь идет всегда. Она давно сбилась со счета убитых тварей и поймала себя на одной мысли. Ей надоело воевать. Битвы больше не приносят ей удовольствия. Да ведь еще совсем недавно... Хотя это недавно, как в прошлой жизни для девушки. Там она очень любила это дело и не мыслила себя без убийств, дура. Возможно, причина еще в том, что сущность, которая сидела в ней, из которой у нее был договор, покинула ее. Ольга даже не поняла толком, как это произошло. В один момент ей стало плохо, и силы покинули ее. Она услышала в голове шепот, в котором сущность Бога или кого-то, похожего на него, паниковала. А еще причитала, что та больше никогда не свяжется с охотниками. Про кого это было, Ольга так и не поняла. Но девушка была рада, что сущность покинула ее, ведь этот мир протрезвляет. Он показывает тебе, кто ты такой, и чего стоит вся твоя мнимая важность. Здесь любой неправильный шаг может стоить жизни. И Ольга несколько раз была на грани, но всегда справлялась. Почему? Потому что она дура. И ей хотелось еще раз увидеть мать. Ей хотелось успеть извиниться, даже если это будет последнее, что она сделает. И пока она обдумывала это все, то успела убить еще не менее десятка тварей, которые вышли по ее следу. Встала. Надоело. Не хочу больше убивать. Тысячи. Их было тысячи. Они не отстают от меня, — мысленно стонала девушка. И ей захотелось заплакать, но нельзя. Она должна быть сильной, хотя бы ради матери. Та всегда ей желала только самого лучшего, а Ольга не понимала. Теперь же до нее дошло. Когда съедобное существо было пожарено и полностью съедено, то девушке захотелось пить. И она отправилась искать реку, которой уже не было на прежнем месте. Такое тут часто случалось, и она привыкла к этому. А потому пошла искать ее, вот только нашла проблемы. Неожиданно задрожала земля. Это выброс. «Нужно спрятаться», — в душе завопила она, когда поняла, что оказалась в самом его сердце. Ольга видела такое лишь однажды, но тогда стояла слишком далеко от эпицентра. Правда, даже так ей надолго хватило впечатления от увиденного. Вдруг земля взбугрилась и начала обваливаться, оставляя после себя огромный кратер. «Всего лишь один?» — ужаснулась девушка. «Но какой большой! Кто же там обитает?» Когда на поверхность выбрался тот, кто там жил, то Ольга застонала от безысходности. Это был шестиглавый червь, который визжал и плевался кислотой. На него тут же напали разные существа, живущие на поверхности. В прошлый раз подобная тварь долго буйствовала, пока они не убили ее. Возникла проблема. Из этой местности придется уйти, а ведь она самая комфортная и безопасная для жизни. В других Ольга уже была, и там ей не понравилось. Уходить отсюда она еще не готова, а потому подумала, что стоит помочь тварям победить, чтобы остаться здесь. Она, не раздумывая даже на миг, создала мощнейшую технику под названием «Огненный торнадо» и запустила ее в тварь, которая сейчас добивала огромного орла с зеленым и длинным клювом. Вот только ожидаемого эффекта она не увидела. Торнадо нанес лишь незначительные повреждения червю, и тот стал лишь злее. Земля затряслась еще сильнее. А еще, ко всему прочему, он обратил свое внимание на Ольгу. Вот тут она и поняла, что нужно бежать и плевать на эту местность. Справиться как-нибудь. Не успела девушка и шагу сделать, как тварь устремилась в ее сторону. И Ольга побежала. Бежала она долго. Но тварь не отставала, пока Ольга не добежала до широкой речки, которая перегородила ей путь. А ведь заходить в воду не вариант. Там обитают существа, которые сожрут любого. Тогда она развернулась, чтобы найти другой путь, и обнаружила, что на нее смотрит 6 голов. Это конец? Нет. Она еще поборется и справится. Ее учили никогда не сдаваться. Когда она пыталась придумать, как ей выбраться и что делать, обороняться или атаковать первой, то не успела ничего предпринять, как увидела нечто странное. Человек. На одной из голов твари стоял человек. Он был одет в фиолетовое одеяние и просто спокойно стоял. Девушка сперва подумала, что ей привиделось, и попыталась проморгаться, однако человек не пропадал. Она не знала, кто он и откуда, но на Александра не был похож. С другой стороны, это может быть ее шансом на спасение или просто компания, чтобы не сойти с ума. «Беги!» — крикнула она ему, чем снова привлекла внимание твари. Что произошло дальше, Ольга не поняла. Мгновение человек стоял прямо перед ней. Она даже испугаться не успела. «Бежать?» — спросил он у нее. «Зачем мне бежать? Я ведь только что пришел». Ольга его вроде понимала, но этот говор, она не понимала его до конца. «Чудовище! Оно сильное!» — стала объяснять ему и собирала силу, чтобы сформировать новую технику. «Оно?» — приподнял черноволосый мужчина одну бровь. «Да, оно очень сильное, я даже ранить его не смогла. Нам нужно бежать». Она попыталась схватить этого дурака за руку, чтобы вместе с ним убежать, но тот резво увернулся от ее захвата. «Попрошу без прикосновений. Мы не настолько близко знакомы». Он учтиво и жестко отверг ее. «Чудовище!» — указала она пальцем за его спину. А там было на что посмотреть. Ведь тварь как раз сделала рывок и раскрыла пасти во всех своих головах. Парень закатил глаза и обернулся, взглянул на него, а затем снова продолжил смотреть на девушку. Ольга уже поняла, что они мертвы. Как вдруг он поднял руку и сжал ее в кулак. Она не ощутила выброса силы или чего-то особенного, но за спиной парня что-то произошло с тварью. Все ее тело было облеплено синими кольцами, которые находились на теле через каждый метр. «Все, закончилась жизнь детеныша гидрического червя. Успокойся», — сказав это, он снова сжал кулак. Чудовище в буквальном смысле этого слова перестало существовать. Из его тела пропали целые секции, а те, что остались, просто упали на землю. Вид был такой, словно огромный повар разрезал его на порционные куски. Ольга хотела что-то сказать, но не понимала, что говорить. «Вижу, вы девушка нервная, а потому не буду тратить ваше время. Лучше расскажите мне, Здесь есть другие люди? Деревни или города?» «Не знаю. Не видела никого. Это мир, он пустой, только существа», — глядя на него, ответила Ольга. «Мир?» — удивился он. «Это не мир, это осколок. Впрочем, ваш учитель вам не сказал, куда отправил?» «Учитель?» «Он не ваш учитель? Хотя, да, девушек у охотников практически не бывает», — задумчиво потер он подбородок. «Прошу прощения, но я не очень хорошо знаком с обычаями охотников. Только со слов своего учителя. Тогда он ваш друг?» «Вы о ком? Я не понимаю». У Ольги вдруг сильно начала болеть голова, ведь она потратила слишком много и так немногочисленных своих сил. «О том, кто вас сюда отправил», — стал объяснять он ей. «У вас, юная леди, стоит в ауре координатный маяк. Вы прибыли сюда из места, куда мне дороги нет, и я признаюсь, что таких мест еще не видел. Но любопытно». Ольга задумалась, но головная боль мешала ей трезво думать. «Александр, он меня сюда отправил, он друг был им, но я...» «Сандр?» — кажется, он услышал только то, что сам хотел. «Вот откуда я знаю эту ауру! Я помню, точно! Он же встречался с моим учителем. А я как раз его сейчас ищу. Правда, он умер. Но нет, он жив. Я знаю. Ощущаю». «Стоп, я не понимаю. Медленнее. Голова очень болит». «Конечно, болит», — хмыкнул парень. «Я же сейчас выкачиваю координаты, которые у вас в ауре. Это, конечно, интересно. Ваш друг, однако, рисковый. Отправить вас сюда. Впрочем, чего еще ожидать от охотника?» Дальше Ольга совсем уже не понимала, что происходит. Парень начал махать руками и что-то при этом проговаривал, а еще ругался, что координаты слишком сложные. Еще что-то о закрытом мире, но координаты имеют ключ. Головная боль нарастала. «Скажите, девушка», — он вдруг обратился к ней, — «а вы хотите назад вернуться? Или не выполнили еще свою задачу?» «Домой?» — распахнула она глаза. «Конечно, хочу». «Это хорошо, потому что я все подготовил, и, по правде говоря, у вас нет выбора, да простят меня охотники, если я нарушил их планы. Надеюсь, меня за это не убьют. Но я по-другому поступить не могу». Он щелкнул пальцами, и вдруг Ольга увидела то, что можно назвать магией. Сотня, а может и больше, колец распластались над землей, и были они невообразимой красоты. Она понимала, что каждый штрих — это все энергия. В каждом кольце было тысячи разных символов и знаков. Провисели над землей они недолго и стали соединяться воедино. Закончилось все взрывом, который породил портал. «Вот», — вытер он испарину со лба, — «это было нелегко. Я вас попрошу пройти в него и не бояться. Я ничего не перепутал и не сломал. А еще попрошу вас передать послание вашему другу. В первую очередь скажите, что Генрих Раффи извиняется за вмешательство. Но сделано это ради послания. Передайте своему другу, что Грегори Торговец мертв. Но погиб он во славу своего ордена». «Я не понимаю», — покачала головой Ольга. «Вам и не нужно», — усмехнулся он. «Просто передайте это человеку, который вас отправил сюда. Они были друзьями. Думаю, ваш друг сам все поймет». «Боюсь, если вы говорите о том, про кого я думаю, то мы не друзья», — как-то грустно сказала Ольга, вспомнив, как себя вела. На что Генрих только рассмеялся. «Уверяю вас, юная леди», — подошел он поближе к ней и взглянул в глаза, «такое количество душевной энергии, сколько сейчас вас, не заливают в «не друзей». Без нее вас сожрали бы в самый первый день». «Но...» «Нет времени на «но». Прошу простить, но вам пора», — сказал он. И в следующий момент Ольга осознала себя летящей прямиком в портал. «Удачи вам, молодая леди!» — он помахал ей рукой на прощание. Ольга потеряла сознание.